Говорят, старухи много спят. Неправда. Их сон тонок, как шелковая нить, и легок, как полет пушинки одуванчика. Бывает, только прикорнешь, забудешься в сладком мареве, во время которого перестает ломить суставы и болеть голова, а за окном упадет лист с дерева, и сон ушел. Спать крепко, как в молодости, Лидия Величко перестала лет в 30 после фильма «Заводские девчонки». Днем завод работал. «Сами понимаете, план», — развел руками директор, показывая съемочной бригаде огромные цеха, наполненные грохотом и звоном. Снимать приходилось ночью, изо всех сил изображая радость трудовых будней. Завод пах машинным маслом и пылью, а специально включенные для съемок станки монотонно выстукивали однообразную мелодию: «Жжжж, бум, блям, болванка готова!» «Давай, Лида, пошла!» — надрывая хриплый голос, кричал режиссер, вальяжный осанистый мужчина с орлиным профилем. «Ты точишь деталь, твоя душа поет! Покажи это зрителю! Улыбайся, Лида, шире, шире!» Порой спать хотелось так, что стекленели глаза, а обворожительная улыбка превращалась в застывшую гримасу египетской мумии. Но оператор включал камеру, и Лидия легкой походкой шла к станку. В ту ночь она особенно хотела спать. Днем была долгая встреча со зрителями, потом неотложный визит к секретарю парткома за характеристикой на выезд за границу, затем репетиция, и когда в 2 часа ночи зажглись софиты для ее сценки, Лида уже ничего не соображала. «Давай, Лида, наклони голову, улыбнись! Ты идешь на рекорд в соцсоревновании и боготворишь свой станок!» Режиссер буквально исходил на крик, заставляя ее до изнеможения повторять эпизод. Наконец, когда оператор взвыл: «Стоп! Удачный кадр!» — тонкую прядь Лидиных волос затянула в токарный станок. Если бы не помощник осветителя, шустрый парнишка с королевским именем Эдуард, то знаменитая актриса Величко осталась бы в памяти зрителей совсем юной, а дом инвалидов пополнился пациенткой с изуродованным лицом и оголенным черепом. Позже, лежа по ночам без сна, Лидия Матвеевна думала, как невероятно, фантастически ей повезло, что именно в этот момент у Эдуарда заискрила лампа, и он уронил софит, устроив короткое замыкание. С того дня актриса Величко стала бояться спать. Казалось, дашь слабину, закроешь глаза, и к тебе, медленно протягивая мохнатые лапы, подползет опасность, навалится всем телом, подомнет под себя и задушит. Что Лидия только не перепробовала. Ходила к психотерапевту, принимала снотворное, до 7-го пота занималась спортом. Ничто не помогало. Сон стойко ассоциировался с бедой. А к старости Лидия Матвеевна вдруг стала спать, но не крепко, со сновидениями, а тонко и прозрачно, будто ходила по корочке льда в луже. Хрустнул ледок под каблучком, проснулась, посмотрела на сочащуюся водой трещину и снова заснула. Но сегодня в ее сне ледок звенел не хрустальным треском, а лопался, словно под буром любителя подледной рыбалки. Бур ржаво поскрипывал, и Лидия Матвеевна вскочила, как солдат по тревоге. Негромкий пилищий звук шел со стороны ворот. Еще не понимая, в чем дело, Лидия Матвеевна прямо в шелковой пижамке побежала на первый этаж к монитору камеры. Самые худшие опасения оправдались. Камера не работала, и странный звук не прекращался, а значит, опасность снова подстерегла ее во сне. То, что это козни Вадима, долго гадать не приходилось. Пасынок ясно дал понять, что вернется за рукописью. От него и при жизни Аркадия не приходилось ждать ничего хорошего. «Устрой, дай денег, купи, обеспечь, отмажь». Кажется, такие папенькины сынки называются «мальчики-мажоры». С Вадимом все ясно. Но секретарь Юрик? Милый, услужливый Юрик с честными глазами и немного старомодной речью. Когда она поняла, что Юрик с Вадимом состоят в сговоре, на миг почувствовала, как сломанным будильником остановилось сердце. Заметавшийся от испуга взгляд, выхватил кейс, лежащий у телевизора. «Маша! Первым делом надо упаковать Машу!» Дрожащие руки долго не могли набрать код на замке кейса. Но как только кукла оказалась в безопасности, к Лидии Матвеевне вернулась способность трезво мыслить. Необходимо сделать телефонный звонок. На поминках мужа близкий друг и давний поклонник Миша Кузин, имевший звание генерала МВД, целуя руку, сказал: «Лидочка, при малейших неприятностях звони без церемонии». И выразительно посмотрел на Вадима, аппетитно закусывающего коньяк куском буженины. С признательностью поблагодарив за любезность, Лидия Матвеевна не предполагала, что помощь понадобится так скоро. «Так, какой же номер у Мишеньки?» Пальцы выбивали на кнопках лихорадочную дробь, пролистывая знакомые имена. Катя — домработница, Люда — портниха, Рязанов, Алферова... Все не то! А, вот! Кнопка вызова мягко просела, и женский голос равнодушно сообщил: «Ваша сим-карта заблокирована». «Ты что, издеваешься?» Лидия Матвеевна снова силой надавила на рисунок зеленого телефончика, но связь не возобновлялась. «Вадим! Это Вадим!» Как только мозг просчитал, что до вторжения и, возможно, грубого, остаются считанные секунды, дрожь в руках исчезла, а к щекам прилила кровь, выгоняя из тела панику. Отлично, что архитектор настоял на железных наружных шторах. Когда начал гореть торф, и в комнаты поползла гарь, она оставила открытым только одно окно. Его необходимо закрыть и блокировать дом. Зацепившись рукавом пижамы о дверную ручку, Лидия Матвеевна, кстати, вспомнила про навесной замок и, подхватив кейс, бесшумно выскользнула на улицу, не забыв сунуть в карман небольшой стальной замочек, купленный на всякий случай для подстраховки. Несколько шагов до альпийской горки она пролетела в сесон-томбе, что по балетной терминологии означает «прыжок с падением». Балетная выучка не подвела, и, вчавкавшись локтями во влажную почву, Лидия Матвеевна затаила дыхание. Как раз вовремя. Дверка в воротах с размаху распахнулась, и во двор ввалились Вадим с Юриком. Причем Юрик, интеллигентнейший Юрик, сжимал в кулаке пилку с оранжевой рукояткой, словно отточенный финский нож, приготовленный к охоте на зверя. Если у Лидии Матвеевны еще оставалась надежда, что произошло недоразумение, то пила в руках Юрия и заблокированный телефон говорили о том, что время дипломатии закончилось, и отношения с пасынком перешли в фазу боевых действий. Война так война. В жизни любой великой актрисы случается немало локальных конфликтов, но для того, чтобы выстоять, приходится учиться держать удар. Боясь выдать себя движением, Лидия Матвеевна замерла, стараясь приказать сердцу биться тише. «Полное перевоплощение, Лида! Ты умная, мужественная, ловкая. «Тебе нипочем любой враг», — твердила она про себя, вживаясь в новую роль, выдуманную для нее жизнью. Словно в замедленной съемке, Величко увидела, как мужчины уверенно вошли в дом, по-хозяйски хлопнув дверью. «Пора!» Она встала в полный рост, молниеносно преодолела расстояние до входной двери и, выхватив замок, со щелчком вставила его в проушины. План сработал, ловушка захлопнулась, и два шакала оказались в надежной клетке. «Лидия, выпусти! Мы тебе весь дом разнесем!» — рвался изнутри голос пасынка, подкрепляемый мощными ударами по двери. «Разноси! У тебя будет на это время!» Окна снаружи закрыты железными рольставнями, дверь цельнометаллическая. «Да, и еще!» «Должна извиниться, но еда в холодильнике испортилась, так что вам придется обойтись консервами». Скрежещущий звук за дверью напомнил о зубоврачебном кабинете. И Лидия Матвеевна, довольная собой, не оборачиваясь, пошла к воротам. В деревню. К людям. Пора покончить с одиночеством и разобраться с отцовской рукописью. Подболотское утро тихое, мягкое. Оно пахнет оладьями бабы Лены. Мелодично постукивает у колодца ведрами с водой и поет соловьями в зарослях черемухи. Утро в райцентре совсем другое. Оно начиналось с истошного женского крика под окнами, от силы которого звякали чашки в серванте. «Милка, ты идешь или нет? Долго тебя ждать!» Видимо, Милка не спешила, потому что голос, сорвавшись на последней ноте, снова набирал мощь, приближаясь к реву реактивного двигателя. «Милка, зараза, я из-за тебя на работу опоздаю!» Этот монолог повторялся ежедневно ровно в 6 часов утра, и первые 3 дня Федька исправно просыпался, непонимающе тараща глаза на будильник, но, похлопав ресницами, снова погружался в сон. На 4-й день женский голос стал привычной особенностью Генкиного дома, а Милка представлялась доброй коровой с грустными глазами, которую хозяйка гонит в поле. За день они с Голубевым уматывались до зеленых попугаев, как образно выразился Геннадий. Но если, придя домой, Федька закидывал в рот пару сырых сосисок и валился спать, то хозяин садился за письменный стол и принимался читать потертую тетрадку. О содержании тетрадки Федька мог только догадываться, но видел, что Голубев порой то улыбается, то задумчиво морщит лоб и смотрит в карту, а чаще всего берется за карандаш и начинает выписывать цифры и вычерчивать схемы. Все это походило на поиски клада. А когда Геннадий, глядя на карту, нанес на ней стрелки и кружочки, любопытство стало буквально раздирать на куски. «Ген, а что ты пишешь?» От этого простого вопроса Голубев покраснел, как будто его застукали со шпаргалкой на годовой контрольной. «Да так, одна вещь под руку подвернулась. Как-нибудь потом расскажу». «Потом, так потом». Федька не стал настаивать, но, скосив глаза на тетрадь, успел прочитать крючковатый почерк. «Передавать наследникам рода Голубевых от отца к сыну». Само собой, эта рукопись явно была поинтересней, чем записки молодого рабочего тракторного цеха. И Федька подумал, что, наверное, в этой тетради и записаны приемчики, которыми так лихо владеет Геннадий. При мысли о приемах боя, дергающей болью, заныли распухшие пальцы на правой руке. Костяшки на них раздулись гелиевыми шариками, а ноготь указательного пальца и вовсе почернел. пальцем досталось потому, что Голубев сдержал слово научить Федьку обороняться, и когда у них выпал свободный час, серьезно сказал: «Прежде чем я научу тебя давать сдачи, ты должен пообещать, что будешь использовать мою науку только в самом крайнем случае, когда поймешь, что другого способа защитить себя у тебя нет». Засопев, Федька выпятил губу, чтобы возразить, что он и так никогда первым не дерется, а кое с кем поквитаться надо. Но, увидев проницательные глаза Голубева, понял, что никакие отговорки не прокатят, и надо давать слово. «Обещаю!» Для верности он зацепил ногтем большого пальца передний зуб и добавил: «Зуб даю!» «Смотри, не подведи! Ты парень взрослый, умный, и я тебе верю!» Покраснев от похвалы, Федька в уме еще раз дал слово, которое, как известно, не воробей, вылетит, не поймаешь. Геннадий задрал себе футболку на животе и показал на две точки, расположенные почти рядом. «Видишь эти точки? Запомни, здесь расположены узлы с нервными окончаниями. Если в них ударить остро направленным тычком, то опасности для жизни нет, но боль дикая. Только бить надо не кулаком, это малоэффективно, а пальцами, сложенными особым образом». Он показал, как надо складывать пальцы, и приказал целыми днями тренироваться, чтобы выработать молниеносность движений и крепость мышц. «Легко сказать — тренироваться. А на чем?» Для затравки Федор немного потюкал диванную подушку. Пальцы сводило судорогой, а указательный все время выскакивал вперед. Кроме того, рука проваливалась в пуховое нутро чуть не по локоть. Еще плохо, что подушка была только дома. Оставить руку хотелось везде, даже в поездке по деревням. Федька думал недолго, но зато теперь он точно знает, что идея тренировать пальцы на запасном колесе автомобиля была не самая лучшая. С чем только Федьке не довелось повстречаться в эти дни. Например, коротко стриженную девчонку в серой футболке, спортивных брюках и мужских резиновых сапогах они увидели на дороге в Масловку, когда, удачно расторговавшись, возвращались из Нижней Волокухи. «Девчонка как девчонка. Наверное, класс в пятый ходит», — прикинул Федька. Но не сразу понял, чем она так привлекла его внимание. А когда понял, то удивился. Пигалица от горшка два вершка держала в руках здоровенную бензопилу с ярко-оранжевым корпусом. «Стой! Стой, дядя Гена!» — прокричала она на ходу, когда фургон резко притормозил рядом. Поскольку девчонка стояла на дороге со стороны пассажира, то, недолго думая, она одной рукой распахнула дверь кабины, вскочила на порожек и швырнула бензопилу Федьке на колени. «Ты это... поосторожнее!» Он негодующе метнул взгляд на пигалицу, но она и бровью не повела на его замечание, облегченно переведя дух. Похоже, корпус бензопилы подтекал, и по кабине распространился резкий запах отработанного бензина. А Федька подумал, что джинсы, наверное, будет не отстирать. «Дядь Гена, купи пилу! Недорого!» Девчонка закатила глаза, явно производя в уме вычисления, и выдала сумму. «За 500 рублей отдам!» Выпалив цену, она нагло чихнула прямо Федьке в лицо, забрызгав его капельками слюны. «Это было уже слишком!» «Вали отсюда!» — прошипел он сквозь зубы и локтем сдвинул девчонку к краю. «Подожди!» Голубев наложил руку на пилу и сказал: «Эх, Светка, Светка, ты опять за старое! Признавайся, у кого пилу слямзила!» «Тебе что за дело?» — взвелась Светка недобро засмеявшись. «Говори толком, будешь покупать или нет?» «Куплю, если скажешь, у кого украла». Голубев вынул 500 рублей и демонстративно помахал ими перед девчонкиным носом в брызгах веснушек. От возмущения, что Геннадий, нисколько не стесняясь, скупает краденое, у Федьки даже дух захватило и стало до слез обидно. Если бы так поступил Ванька Павлищев или его приятели, это было бы неудивительно. Но Голубев, который, не боясь пожара, приехал к ним на помощь, Голубев, который брал с него слово никого не бить, наверное, это глупая шутка. Но лицо Голубева оставалось серьезным, а глаза сузились в ожидании ответа воровки. «Ну, я жду!» Светкина физиономия презрительно перекосилась, но 500-рублевая купюра колыхалась очень соблазнительно и, кроме того, была совершенно новенькой и хрустящей. «У Макарова заняла, у дядьки Митяя». «Понятно». Деньги перекочевали в грязную ладошку, а пила отправилась в кузов, удачно вписавшись между двумя ящиками сгущенки. Едва машина тронулась, и довольная Светка мгновенно скрылась в кустах, Федьку словно прорвало. «Пусть Генка с ним раздружится или даже высадит из машины прямо здесь, посреди дороги, но сдерживаться больше сил не осталось. Зачем, Ген, скажи? Зачем ты купил эту проклятую пилу?» Голос Федьки неподдельно звенел слезами, а щеки горели, словно нахлестанные тяжелыми пощечинами. На некоторое время в машине повисла тишина. А потом Голубев медленно сказал: «Наверное, я поступаю неправильно, но видишь ли, в чем дело? Если я не куплю у Светки ворованное, то купит кто-нибудь другой. И пусть другой, но не ты, а воровку надо в милицию сдать». «В милицию, говоришь?» Рука Голубева плавно легла на рычаг переключения скоростей, и машина прибавила ход. «Другой оставит пилу себе, а я верну ее дядьке Митяю». Он снова замолчал, направляя машину на узкий мостик через речушку, и пояснил: «Светка ворует не от хорошей жизни, а от голода. Ей приходится 5 братьев и сестер кормить, а родители пьют без просыпу. Чтобы девчонка не воровала, ее и детей надо в детский дом отправить. Социальная служба резину тянет. Скоро год пройдет, как документ оформляет. С чиновниками мой друг отец Георгий воюет. Вот такие дела». Заурчав, грузовичок вкатился на горку. И, оглянувшись назад, Федька увидел, как крошечной точкой по обочине движется девчонка. Он подумал, что сегодня у нее, наверное, будет ужин.